Глава 15. Как мы видим, наибольший эффект достигается при воздействии на человека, имеющего развитое энергетическое поле. Капитан медицинской службы Виктория Степановна, эффектная брюнетка лет 35 в ранге мастера, прошла перед доской, приковав взгляды всех присутствующих к стройным ногам в форменной юбке. Однако, чем выше личная сила пациента, тем сложнее происходит внешнее воздействие. Зато значительно повышаются способности к самовосстановлению. Поэтому в рамках курса оказания первой помощи мы с вами прежде всего будем делать упор на работу с энергетами рангов «разрядник», «кандидат», «мастер». Во вторую очередь вы изучите взаимодействие с юниорами и людьми без развитого энергетического тела. И лишь затем коротко пройдемся по работе с командорами и выше. Очень вряд ли вам удастся когда-либо применить это на практике, но знать порядок воздействия и нюансы применения техник вы обязаны. На этом на сегодня все. Вопросы? Вы. «Рядовой Грачев», — поднялся парень из третьего отделения. «Я правильно понял, что нас будут учить особым медицинским техникам? Но мы же не фельдшеры?» «Вы куда больше, чем просто какие-то фельдшеры!» Сурово обожгла взглядом его Виктория Степановна. «Вы солдаты Советской Армии, и если имеете возможность помочь своим товарищам спасти жизнь на поле боя, значит, должны научиться это делать!» «Я не в этом смысле», — смутился парень. «Понятно, что такие навыки и в жизни пригодятся. Я про то, что зачем нам углубленная подготовка? В бою не будет времени. Максимум, на что можно рассчитывать, это наложить повязку или жгут, а после доставить раненого в тыл». «Это имеет смысл», — кивнула женщина. «Но, во-первых, вы не всегда будете на передовой, но и там травмы и ранения могут быть куда более серьезными, чем просто рассечение тканей. И, скорее всего, будут. Поэтому вы должны не просто уметь, а приложить все усилия, чтобы спасти товарища и помочь ему как можно быстрее вернуться в строй. Вы более одарены, чем другие, а значит, несете большую ответственность. Не только за себя, но и за тех, кому не повезло. Конечно, это не означает, что вы должны все бросить и заниматься только этим. Об этике и принципах выбора при оказании первой помощи мы с вами еще поговорим более предметно с примерами из жизни. Садитесь. Еще вопросы? Тогда встать. Смирно. Занятия закончены. Вольно». «Шикарная женщина!» — шепотом восхитился Вано, стоило капитану покинуть кабинет. «Эх, не был бы я женат!» «То тебе и тогда бы ничего не обломилось!» — вполголоса засмеялся Елисей. «Таких разбирают еще сопливыми лейтенантами». «Кольца не было». Горячему горцу, похоже, был важен сам факт возможности ухаживания, чем непосредственное участие. Жену Гурули любил и изменять ей не собирался. «Значит, не замужем?» «Ничего это не значит», — отмахнулся журналист. «А она медик. Ей кольца могут элементарно мешать. Я тебе точно говорю, сейчас такие талантливые да одаренные очень редко одинокими ходят. А последние пару лет, как поветрие какое пошло, даже те из старших рангов, кто одинокий был, кинулись искать пару. И обязательно, чтобы плюс-минус совпадали по силам. Говорят, появилась какая-то методика, позволяющая развиваться во время этого самого... Ну, вы поняли». «Да ну, сказки это!» — засмеялся Серик. «У нас в школе тоже такие слухи ходили. Про это, про красную пленку, на которую, если девчонку сфотать, она голая получается. Или про то, что если из пачек космоса правильное слово собрать, можно новую «Волгу» выиграть. Байки все это». «Ага, байки. Мне было чего сказать по теме, но подписка есть подписка. Ну и методика парного развития пока еще не была полностью безопасна. Нет-нет, да и случались происшествия». Иногда даже летальные, если один из партнеров терял контроль и вместо достижения синергии начинал тянуть энергию в себя, не отдавая ни крошки. Но работа шла, и при последней нашей встрече Стравинский хвастал, что уже значительно продвинулся в создании универсальной, а главное, безопасной методики. Пойдем быстрее, а то сейчас занятия по РХБЗ будут. Опять в противогазах бегать заставят». «Не», — влез в разговор Боровик. «Будут новые техники учить, позволяющие фильтровать вдыхаемый воздух. Инфа 100%. Помните, я про знакомого говорил, что пару лет назад из этой части дембельнулся? Он мне накидал, к чему готовиться. Говорит, техника довольно простая, но поддерживать ее постоянно — та еще морока». «Разберемся». Егор, чем-то с утра основательно загруженный, оттер меня в сторону. «Семен, можно тебя на пару слов?» «Давай». Я махнул навострившим уши ребятам, чтобы не ждали нас. «Что случилось? Что-то с сестрой?» «А?» — не понял Колесников, а потом покачал головой. «Нет, с ней все нормально. Тут другое. Нас, комсоргов части, с утра замполит собирал. Поставил задачу выступить с докладом, где будет упор на аморальный образ жизни молодежи, в частности, на распущенности и неразборчивых половых связях. А еще на том, что партия нас учит, будто семья — ячейка общества, в которой есть мужчина и женщина. Один мужчина и одна женщина. Смекаешь?» «Вон оно чё!» Я хлопнул товарища по плечу. «Значит, решил по-плохому». «Не парься. Сказали — делай. Не стоит подставляться. Колыныш и так только и ждет любой возможности пнуть тебя с должности». «Но...» — засомневался комсорг. Но, видя, что на меня новость не произвела никакого впечатления, сдался. «Ладно, как скажешь. И, Егор...» Я протянул парню ладонь. «Спасибо. Серьезно. Ты настоящий друг. Но, повторю, ради меня не стоит рисковать и идти на конфликт с замполитом. Сам понимаешь, весовые категории у вас разные, а на тебе мать и сестра, поэтому не высовывайся. А с Колынышем я сам разберусь. Силенок у него маловато меня нагнуть». Я действительно не боялся публичного осуждения. Хотят осудить меня за разгульный образ жизни? Пусть вон сначала с товарищем Стравинским на этот счет пообщаются, а я послушаю. Да и в целом мне было чего сказать на тему многоженства. Например, об увеличении поголовья энергетов Советского Союза. Демагогия, конечно, но не более чем это муть про ячейку общества. Нет, я прекрасно знал, что человек, так сказать, заточен под моногамный брак и ничего не имел против, но при этом считал, что если трое договорились между собой и не имеют претензий, то нефиг лезть в их отношения. Я никого не принуждал, никого не заставлял, руки не выкручивал. Мои девочки взрослые, состоявшиеся личности. Каждая с легкостью нашла бы себе индивидуального парня, если бы захотела. Но раз они остаются со мной, значит, их все устраивает. Ну а насчет возможных неприятностей, тот же Лаврентий Павлович в курсе происходящего. И раз от него не поступило никаких претензий, обращать внимание на какого-то замполита, пусть и особой части, я просто не собирался. Собака лает, караван идет. К тому же, пытаясь зацепить меня, замполит сам себя закапывал. Ладно, это задание, хотя и тут было к чему придраться. Вспомнить послевоенные годы, недостаток мужчин в стране и прочее. Между прочим, ситуация до сих пор не выправилась. Не зря же в известной песне пелось про 9 ребят на 10 девчонок. За прошедшие годы мало что поменялось. Но в чем-то я был с Колынышем согласен. Половая распущенность до хорошего не доводит. По себе знаю. И все равно Егор ни слова не сказал обо мне лично. Отделался общими фразами. Клеймил гулен, меняющих подруг каждую неделю, и неверных мужей, обличал пороки. Но сделал это так, что на меня ничего не указывало. При этом формально замполиту придраться оказалось не к чему. Пусть по его кислой морде и было понятно, что он крайне недоволен Колесниковым. Но он и так им был вечно недоволен, поэтому хоть после и плевался дерьмом, но проканало. Однако попыток своих Колыныш не оставил. Чистить он не стал. Да и, как мне кажется, первая попытка была пристрелочной. Посмотреть, возбудится ли особист или нет. Все-таки идиотом замполит не был и прекрасно понимал, что прямую конфронтацию с дедом он не потянет. Да и появление Сикорского явно напугало Улдиса. Но, похоже, именно на нем он решил сыграть, выставляя меня бабником и ходоком. Оно и понятно. Какая женщина потерпит соперницу, да еще прямо рядом с собой? И какой тесть смирится с тем, что его дочери так нагло изменяют? А если по партийной линии будет сигнал об аморальном поведении, рассерженный отец и вовсе может расправиться с мерзким изменщиком. Как по мне, такая себе логика. Да, в целом правильная, но совершенно не учитывающая личности всех участников процесса. Можно подумать, Игорь Игоревич не знает о том, что происходит со мной и Соней, как и Максим Ильич, отец Лены. Да они у меня на даче вместе бухали, и под это дело пообещали оторвать мне все выступающие части тела, если их дочек обижать буду. Кстати, Засимова дед начал потихоньку двигать, и скоро тот должен был уйти на повышение и получить генерал-майора. Да, кумовство и непотизм. А вы покажите мне, где такого нет. В любой стране, при любом строе, люди стараются двигать своих и придерживать чужих. В нас это заложено еще со времен, когда мы скакали по веткам. Есть своя стая, а все остальные враги. И с тех пор ничего принципиально не поменялось, разве что теперь мы чужаков не убиваем. Однако уже через пару недель стало ясно, что я недооценил товарища Колыныша. Он решил пройтись по всем моим порокам, начиная с хулиганской молодости, заканчивая коммерческой деятельностью, недостойный настоящего комсомольца и строителя коммунизма. Причем он явно был в курсе некоторых подробностей, к примеру, моего авторства ряда популярных по всему Союзу блатных песен. Не то чтобы мы прям скрывали данный факт, но стороннему человеку вряд ли удалось бы найти, откуда ноги растут. Впрочем, было и так понятно, что у республиканского представителя Совета министров имеются связи и возможности провести такое расследование, не привлекая особого внимания. Вряд ли это осталось вовсе незамеченным. Все же опекали меня плотно, но раз не тронули, значит, посчитали мелочью. Ну или боялись спугнуть, не суть важно. Главное, что у замполита появился на меня компромат, который он не преминул пустить в дело. Причем теперь был задействован не только Егор, который все еще оставался на моей стороне, а освобожденный комсорг части Соболев Виктор, дослуживающий последние полгода и являющийся абсолютно преданной ручной шавкой Колыныша. Клеймил порог Соболев с азартом, потрясая кулаком и брызгая слюной на первый ряд бойцов, отчего за задние места всегда разгорались баталии, невидимые постороннему глазу. И если мне от его выступлений было ни холодно, ни жарко, то вот парни из моего отделения переживали их куда тяжелее. Я только на третий раз сообразил, что все это давление направлено прежде всего не на меня лично, а на создание максимально отрицательного образа меня в глазах остальных курсантов. И надо сказать, что с такой подачей оно работало, тем более что я сам не отрицал фактов, озвученных на собрании. Ведь, по сути, они ни словом не соврали. Да, я был хулиганом, отжимал телефоны и тряс мелочь с малолеток. Да, состоял на учете в детской комнате милиции. Но исправился же. Однако, если немного сместить акценты, то может оказаться, будто это не я взялся за ум, а появившийся дедушка, пребывающий в больших чинах, надавил на милицию, и те подчистили личное дело. Сам же я ничуть образ жизни не изменил, иначе с чего бы им меня арестовывать и сажать в КПЗ? А эта история с секретарем парткома Союза писателей? Ведь явно дедушка подсуетился, пробил внезапно найденному внучку хлебное место, а секретарь заортачился, за что его и прибили. Нет, понятное дело, что напрямую этого никто не говорил, но намеков и иносказаний было достаточно. А уж когда начали клеймить капиталистический образ жизни, покупку шикарных машин, квартир и прочий разврат, так и вовсе сомнений не осталось у самых завзятых скептиков, и на меня обрушилась волна негатива. Правда, когда я прямо спрашивал, мол, «А вы что бы сделали с честно заработанными деньгами?» Все хоть и говорили, что отдали бы государству, но глазки отводили в сторону. Однако как-то так получилось, что всего через 2-3 месяца для всех, кроме своего отделения, я стал изгоем. Давило ли это на меня? Не думаю. По большому счету, мне было плевать на все эти подковерные игрища. Нет, будь мне на самом деле 18, а точнее 19, ведь в начале февраля у меня как раз случился день рождения, я бы переживал. Но по факту я прожил на свете гораздо больше и вполне умел игнорировать подобные вещи. Не хотят общаться? Да флаг в руки, я не навязываюсь. Возможно, кто-то ждал, что я попытаюсь купить расположение сослуживцев. Но опять же, обломался. Мне хватало своего отделения. Однако вся эта возня не могла пройти мимо остальных офицеров. И я не удивился, когда меня на разговор дернул командир роты. «Присаживайся». Капитан Пронин кивнул на стул у стола. «Семен, что происходит? Ты на хорошем счету у преподавателей. Инструкторы по боевой подготовке тебя в пример ставят. Уже подходили насчет 23-го. Хотят на показуху тебя поставить. Командир отделения о тебе хорошо отзывается. Ну что у тебя с остальными товарищами?» «Роман Матвеевич, давайте не будем в эти игры играть». Я демонстративно поморщился, показывая, что не верю в то, что он не в курсе происходящего. «Вы прекрасно знаете, что происходит. Не хотите вмешиваться?» «Понимаю, замполит такая фигура, что может испортить любую карьеру, особенно при наличии достаточных связей. Но на меня всех собак вешать не стоит». «А ты не пробовал попроще быть?» — прищурился капитан. «Даже сейчас ты разговариваешь со мной как с равным. Хоть я мало того, что старше тебя по званию и возрасту, так еще твой непосредственный командир, а у тебя тон, будто мы в пивной сидим». «Каюсь, виноват». Я поднял руки и под затвердевшим взглядом Романа Матвеевича поправился. «Виноват. Есть у меня такое, почти полное непризнание авторитетов. Я не нигилист, просто считаю, что уважение нужно заслужить. Но опять же, я стараюсь максимально следовать уставу, не пререкаюсь со старшими по званию, какими бы идиотскими мне ни казались приказы, и вообще молчу в тряпочку. Хотя бы потому, что это может повлиять на деда, а он мне по-своему дорог». «Тогда что у тебя за конфликт с товарищем Колынышем?» А вот сейчас мы добрались до того вопроса, ради которого меня и вызвали. «Почему он каждую политинформацию клеймит тебя чуть ли не контрой?» «Не меня, а пороки общества». Я усмехнулся, ведь ни разу мое имя вслух не прозвучало. «Это потом уже ребята сами додумывают». «А почему?» «Да причин масса. Может, у него сразу возникла острая личная неприязнь ко мне». «Настолько, что Улдис предлагал тебе стать освобожденным комсоргом?» Вернул мне усмешку капитан. «Ты, когда демобилизуешься, пойди на рынок, купи гуся и ему мозги делай, а мне не надо. Чё ему от тебя надо?» «Да понятия не имею». Мое возмущение было совершенно искренним. Мне ничего не озвучивалось. Но по логике, если применить принцип бритвы Оккама, остаются два варианта. Или подобраться к деду, или же прицепиться ко мне самому, а точнее, к моим проектам. На связи, на слуху, ну вы в курсе. А ему это зачем? Вот сейчас Пронин неподдельно удивился. Какой смысл? Я почесал затылок. Товарищ капитан, вы хотя бы примерно представляете доходность социальных сетей? Я понимаю, что советские люди приучены не мерить доход деньгами, но только за прошлый месяц мы заработали около 100 тысяч, и со временем доходы будут только повышаться. По моим подсчетам, нам понадобится еще полгода, чтобы выйти на миллион в месяц. Сколько? Аж подавился воздухом от удивления капитан. «Сколько, сколько?» «Миллион», — я пожал плечами. «И это не предел. Понятное дело, далеко не вся сумма пойдет кооперативу. Часть обязательно отщипнет государство. И не только в качестве налогов, но и нам останется достаточно». «Даже слишком», — Пронин сумел взять себя в руки. «Значит, Колыныш хочет добраться до денег?» «Скорее всего», — я кивнул. «Это самое логичное объяснение. И в целом я был бы не против. Нам нужны люди с опытом руководства крупными коллективами. Нужно массу отделов буквально с нуля создавать. но подходы товарища замполита меня категорически не устраивают, поэтому сотрудничать с ним я не буду». «Понятно». Роман Матвеевич кивнул, всерьез задумавшись. «Да, тут было над чем поломать голову. Я всерьез загрузил капитана, поставив фактически перед выбором. Ладно, свободен пока. Я посмотрю, что можно сделать. А ты постарайся найти общий язык с ребятами. Что бы там ни было, вам еще 1,5 года служить вместе. А если сами не сможете, я помогу. И поверь, вам это не понравится».